Глава 12. Даже искоса чувствую на себе этот хищный, плотоядный взгляд. И хоть в машине очень жарко, по коже начинают ползти непонятные мурашки, а босс уже склоняется к моему уху, опаляя его своим горячим дыханием. «Гони мизинец, Стрелецкая!» — шепчет угрожающе. Я испуганно вздрагиваю, и только потом до меня доходит смысл его слов. «Мизинец? Серьезно?» Отрицательно качаю головой, глядя все так же строго перед собой, как статуя. Босс тяжело вздыхает, хватается за мой подбородок и разворачивает лицом к себе. «Стрелецкая, ну хоть мириться насильно не заставляй!» Просит душевно. «Я всю поляну объездил, в отеле тебя обыскались. Ты хоть знаешь, какой я стресс поймал? Ночь уже на дворе. Телефон у тебя выключен. Плутаешь хрен знает где. Я вообще-то заблудилась». Возмущенно выпаливаю, нарушая гордое молчание. «Так а зачем вообще на улицу шуровала? Я ровно через 30 минут уже в офисе был. Со мной ехать не хотела». «Ну, не хотела. Ну, а что не сказала? А был смысл? Вот в следующий раз и проверишь. Разговаривать же надо, Ирина Сергеевна. Вдвоем конфликты решать. К компромиссу приходить. А не от первых проблем в отношениях бегать». Уяснила. Да ёпараса ты. В жизни не материлась. До бунта против мамы я всегда была правильной девочкой. Но сейчас я прямо морально готова к своему первому в жизни отборному русскому мату. Потому что других слов у меня уже просто нет. «Мизинец гони», продолжают требовать у меня. «Я тут с тобой не шутку шучу. А то смотри, Ирочка, мизинец не дашь, я на непристойности перейду». Скрипя зубами, сгибаю мизинец крючком. И босс тут же цепляется за него своим огромным пальцем. Тянет к своей груди, крепко сжимает, а другой рукой снова цепляет мой подбородок и упрямо разворачивает к себе. Глядя на меня из-под лобья, начинает со всей серьезностью декламировать детскую мирилку. «Мирись, мирись и больше не дерись», — по-бандитски сипит он. «А если будешь драться, я буду целоваться». «Что? Что слышала? А теперь обнимемся?» «И закрепим договор», – деловито отвечает босс. «И не успеваю я пискнуть, как меня притягивают к себе, впечатывая в голую грудь. От шока я на мгновение замираю. Щекой чувствую горячую, твердую грудь и сердце, которое тарабанит, как сумасшедшее. Медленно вдыхаю, пытаясь успокоиться, а затем выдыхаю, понимая, что легче будет просто придушить своего, чтоб его, босса. Ты мне там не сопи, борзенок мелкий. Романтика же. Ну да, романтика. Метель за окном, безлюдный лес и любвеобильный медведь, который прижимает меня к своей груди. А еще я, которая с этим фактом глубоко не согласна. И пока этот медведь, сжимая меня лапой, счастливо смотрит вдаль, я изо всех сил начинаю вырываться, упираюсь руками в его горячую грудь, тарабаню по ней, бью. Но сдвинуться не получается ни на миллиметр. Зато на лице босса никаких усилий по удержанию меня. Одно чистое блаженство. А еще один такой финт – целоваться будем. Мечтательно тянет он. «Я с тобой на мизинцах уже обговорил. А это, Стрелецкая, не шутки. Да отпустите вы меня. Требую еще минутку. А то у меня что-то сердце разошлось, Стрелецкая. Я, знаешь ли, инфаркта не хочу. Довела своими обидами. Теперь успокаивай». Боже, ну почему я? Что я такого сделала в своей короткой жизни? Сокрушенно вопрошаю про себя. Но на всякий случай затихаю в руках босса. Только дышу возмущенно и громко, как на осмотре у доктора с фонендоскопом. Минута вообще-то прошла. Сижу, наблюдая за временем на панели. Да ты сердце мое бешеное сначала послушай, Ирина Сергеевна, а потом такие циничные вещи говори. Босс, неожиданно громко рявкаю я. Немедленно отпустите меня. Заман Исхарович возмущенно цокает языком и с явным недовольством приподнимает свою тяжелую руку, позволяя мне выйти из плена. Беги, злючка. И я отлетаю от него, как ошпаренная. Выравниваясь на своем сиденье, стреляю на наглеца бешеным взглядом и вижу, что глаза меня так и жрут. Прям с аппетитом, чуть ли обгладывая с головы до ног. Мой взгляд в панике судорожно заметался и опустился вниз, на растянувшиеся в хищной усмешке губы. Испуганно отлетел на пресс и по чистой случайности скользнул ниже. Ой, вот туда лучше было не смотреть. Ирина Сергеевна, а что это вы так покраснели? Тут же спрашивает меня вкрадчиво. И это совершенно не тот вопрос, который нужно задавать краснеющим людям. Потому что я уже чувствую, как начинаю краснеть еще больше. Жарко, потому что в машине. Бурчу себе под нос и отворачиваюсь к окну. А я грешным делом подумал, что вы куда-то не туда посмотрели и о блудных делах помышлять стали. Божечки, помоги мне не попасть в тюрьму. Меня, кажется, упорно провоцируют. Может, мы уже поедем? Да вы не смущайтесь так, Ирина Сергеевна. Вещи ведь вполне естественные. Без них человечество не сумело бы выжить. А когда-нибудь мы с вами внесем в этот вечный процесс свой неоценимый вклад. Я медленно поворачиваюсь к этому дикарю и смотрю на него в упор, чувствуя, как начинает подергиваться левый глаз. За ним в качестве моральной поддержки начинает плясать правый. Ладно, ладно. С усмешкой тянет он. Убедила. Ехать, говоришь? Да, рычу я. И машина тут же мягко двигается с места, начиная медленно пробираться через снег. Примерно минуту мы едем молча. Блаженную минуту. Но потом босс снова бросает на меня косой взгляд, протяжно вздыхает и поворачивается. «Ирина Сергеевна, можно сказать?» «Нет». «Ну, я приятность хочу». Уже откровенно ржет он. «Особенно нет». «Стрелецкая, ну ты просто когда бесишься, такая красивая. Я прям в себе это держать не могу. У меня вся душа в большое сердце превращается и на тебя бешено пульсирует». «Ага, видела я эту душу». «Полегчало?» «Нет», — выдохнул босс и как-то болезненно поморщился, удобнее усаживаясь на сиденье. «Но спасибо».